Ну как? Не выдержал нетерпеливый затейник. Не знаю, что сказать, медлил Рэм, косясь на молчавшую Джетту. У меня что-то было с глазами. Господин президент вблизи выглядел как-то странно. Это у тебя от света, объяснил маэстро и склонился к сенатору. Мы не считаем нужным всем рассказывать о технических принципах нашей работы. Конечно, все превосходно. Самый что ни на есть вылитый френ. Я полагаю, эта затея может обернуться для вас большой премией года. Спасибо, дорогой сенатор! Восторженно ахнул Блим-Блям. Я не ожидал, что моя скромная деятельность... Перестаньте, вам еще не вручают премию. Теперь я хочу поболтать с молодежью. Старик указал тростью на Рэма и его спутницу. «Ну-ка, ребята, идите-ка поближе!» Молодые люди нерешительно приблизились. Джетта так и не отпускала руку парня. «Ты, я вижу, меня узнала!» Сенатор показал палкой на девушку. «Я вас не раз видела у нас в Коломбине!» «Постарайся, чтобы твой новый приятель...» Тут старик протянул трость к другу президента. «Во всем слушался господина Блим-Бляма и поменьше задавал вопросов. Он не пожалеет об этом. И ты, красавица, тоже не пожалеешь. Я подумаю, что для вас можно будет сделать. Но только, ребята, одно условие — не болтать. «Спасибо, уважаемый господин Дан!» Джетта благодарно улыбнулась. «Мы постараемся!» «Джетта, отличная девчонка!» сообщил сияющий маэстро. «Она меня уже один раз здорово выручила! Представляете, во время встречи этого парня возле отеля конкуренты чуть было...» «Я видел!» перебил сенатор. Он встал. Я настоятельно рекомендовал другим компаниям транслировать вашу программу и ни в коем случае не мешать. Спасибо, дорогой сенатор! Блим-блям побежал провожать старика. Молодые люди остались в просмотровом зале. Господин Блим-блям, какие будут указания? Спросил динамик. «Его здесь нет», — ответила девушка, и сразу же свет погас. Джетта осторожно отняла свою руку. «Ты что?» — удивился Рэм, снова найдя в темноте руку своей новой знакомой. «Это был сенатор Дан», — негромко сказала девушка. «Ну и бог с ним». «Тише, о нем ни слова». «Понимаешь?» — молодой счастливчик помедлил, подыскивая слова. «Я как пьяный. Я не помню, что там было внизу. Я нес какую-то ерунду. Это были вовсе не мои мысли». «Помолчи, Рэм», — зашептала спутница. «Говори о чем-нибудь другом. Мы потом потолкуем». «Не буду я ни о чем говорить. Мне просто... хорошо стоять с тобой рядом». «Ну, стой», — облегченно сказала Джетта, не отстраняясь. Через минуту девушка шевельнулась. «Ох, и попадет мне от мадам Софи. Я ведь уехала с тобой сюда без разрешения». «Не попадет!» — вдруг весело отозвался динамик голосом Блим-Бляма. «Сенатор очень доволен. Я сейчас сообщу об этом твоей мадам. Уверяю, она подпрыгнет до потолка от радости». «Спасибо. А что нам с Рвом делать?» «А ничего. Я скоро приду, ребята», — засмеялся радиогений. Можете пока целоваться, если надумаете». Джетта сразу же отодвинулась от парня. На прощание Блимблям дал последнее наставление хорошенькой конвоирше господина Дэвиса. «Будьте готовы к 7. Одень Рема для вечера. В отеле уже все приготовлено. Сама не забудь о вечернем платье. Мадам Софи в курсе». «Ну, вы и работаете», — искренне удивился парикмахер. «Я бы за это время не подстриг и троих». «Стриги лысых, быстрее получается», — убегая, посоветовал радиогений. В отель молодые люди были доставлены на комфортабельном броневике корпорации. Уже в нижнем холле на Рема навалилась слава. Навстречу ему, сминая цепочку охранников, рванулись любители автографов. Размахивая блокнотами, они жаждали отпечатков пальцев человека, которому так повезло. Рем неумело прикладывал руку к белым страничкам блокнотов, и на них сразу же проступали синие, красные, черные оттиски. «Пока мы с тобой добрались, Блимблям уже успел показать все в эфире», — догадалась Джетта. Она была права. Сквозь толпу любопытных протиснулась раскрасневшаяся от волнения мадам Софи. «Поздравляю!» — зычно крикнула она прямо в лицо молодому человеку. «Вы говорили с президентом, будто 100 лет с ним знакомы». «Мадам, это было очень просто», — принялся объяснять счастливчик, но девушка решительно его одернула. «Я вижу, ты уже командуешь», — заявила мадам Софи. «Моя школа». Она ухватила героя под руку, а кругом безостановочно пощелкивали фотоаппараты, стрекотали камеры. Жаба раздаривала улыбки, будто не Рэм девиц, а она сама только что побывала у самого первого. Джетте это очень не понравилось. Она ловко втиснулась между Рэмом и своей начальницей и подчеркнуто вежливо спросила. «Мадам, мистер Блям-Блям попросил быть готовой к 7 в вечернем платье. Вы не возражаете?» «Не дури!» Продолжая улыбаться, негромко ответила руководительница. «Делай все, что он говорит. При случае замолви обо мне словечко господину Дану. Я все уже знаю». «Слушаюсь, мадам». Лифт, наконец, унес молодых людей от зевак, толпившихся в холле отеля. В кабину охранники больше никого не пустили. «Рэм, нам надо поговорить», — предложила девушка. «В лифте?» Спутница не ответила, но когда они вышли на 24-м этаже, вместо того, чтобы направиться в комнаты, ожидавшие друга президента, девушка быстро свернула в какой-то темный коридор. Скоро она привела Рэма в грязное тесное помещение. По-видимому, это был гараж самодвижущихся пылесосов. Трудолюбивые машинки сновали как живые. Одни, повинуясь неслушным командам, выползали в коридор, другие возвращались в свои ячейки. Рэм шагал, высоко поднимая ноги, чтобы не наступить на работяг. Вслед за девушкой он вошел в комнатенку с подслеповатым оконцем люком под потолком. Покоясь на толстом резиновом основании, негромко гудел какой-то мощный мотор. Всюду вились разноцветные трубы. В углу к стене прислонилась обычная древняя лестница-стремянка. Джетта остановилась возле нее. «Куда это ты меня привела?» Удивился парень, стараясь не касаться пыльных бетонных стен. «Это хозяйство моего отца. Здесь шумит насос, и мы можем спокойно поговорить. Не знаю почему, но я не хочу, чтобы ты попал в беду. Рэм, у нас всюду подслушивают, и днем, и ночью, и даже когда ты будешь в постели. Одно неосторожное слово, и можно свернуть себе шею. «Ты такая красивая», — вдруг сказал парень. «В твоем поселке, наверное, есть девчонки покрасивее». «Что ты?» — горячо запротестовал Рэм. «У меня вообще нет никаких знакомых девчонок». «Об этом потом», — прервала советница. «Слушай дальше. В студии тебе подсовывают какой-то препарат, поэтому во время съемки ты и говоришь не то, что думаешь». «Я больше ничего в рот не возьму». «Не глупи, Рэм. Блим-блям сразу поймет, что я тебя предупредила. Он пожалуется сенатору. Ты знаешь, что со мной будет?» Парень сильно прижал к себе Джету. «Я тебя никому не отдам». «Не валяй дурака!» — рассердилась наставница. «Не отдашь. Может, у меня есть любимый муж. Я же говорю с тобой по-дружески, просто предупреждаю». Рэм сразу сник. «Не извини, Джет, я, конечно, дурак. У такой девушки, как ты, разумеется, есть муж. У меня их дюжина. Так вот, веди себя в студии, как будто мы с тобой ни о чем не говорили. На стереовидении бояться нечего. Там блим-блям следит, чтобы все было в порядке. А вот в других местах, особенно здесь, в отеле, в своих комнатах, в ванной, в ресторане, всюду думай, когда говоришь. Никакой политики, а то сгоришь. Понял?» «Понял», — хмуро ответил Рэм. «Странно все это. Я у себя дома стриг, брил, завивал, смотрел визор и считал, у вас здесь жизнь, шик и блеск. А мы с тобой стоим в каком-то чулане, шепчемся. Даже страшно становится. Меня вытащили, делают из меня чучело. Еще молчи обо всем этом». «Дурачок ты, Рэм. У тебя будет такая слава, которая никому и не снилась. А если у человека есть голова, можно здорово сыграть на этом». «Наверное, у меня нет головы». «И в самом деле, ее почти не видно», — совсем развеселилась Джета. «Придется мне думать за тебя. Не возражаешь?» «А твои мужья тебе позволят?» Рэм глядел в сторону. «Мужья? И вправду, Рэм, ты дурачок. Нет у меня никаких мужей. Да если бы я подружилась с каким-нибудь парнем, мадам Софи меня бы выставила». «Ей-богу, выставила бы», — просияв, сообразил Рэм. «Как это я сразу не понял? Да здравствует твоя мадам!» «Слушай, ты ко мне хорошо относишься?» «Кажется», — неопределенно ответила девушка. «Не сердись, но можно я тебя поцелую?» «Настоящий мужчина никогда об этом не спрашивает», — заявила Джета и направилась к выходу.